рука, ладонь, что помнит дротики и луки. На ней дорога дней, ручей разлуки, к которому ты врел издалека. Сдержись, я из таких ручьев не пью. К холмам припав горячею щекою, ты этому недолгому покою отдай всю неуверенность свою. Следы часов, штрихи минут на всем, каких мы только троп не накрутили, куда ж рисунки этой паутины мы на застывших лицах унесем. Но ты не бойся, вот моя рука, протянута тебе через века. Перекрестках суют сирень, дни веселые прочат мне в везении троллейбусных лотерей. Опротивно, прочно, страшно хочется поторопить часы. Пусть скорее меня встретят шелк умытый дождем взлетной полосы и неистовый ветер. Шелк умытый дождем взлетной полосы и неистовый ветер. Снова думаю, что заберу с собой, что не вправе оставить полосатый конверт наугад любой, невесомый, как память, за ночь выпавший снег и волшебный свет зимней улицы скользкой, а из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской, а из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской. Тихо сердце скомандует от винта: поцелуемся, что ли? А недавно мой друг улетал вот так от навязчивой боли. Он немного грустил о родной степи и по-детски, как прежде, бормотал в самолете свои стихи о какой-то надежде. Бормотал в самолете свои стихи о какой-то надежде. Костер у подножия зеленой горы, тропа наугад и на ощупь. Кому эта радость, ночные костры? И разве остаться не проще? Кому эта радость, ночные костры? И разве остаться не проще? И ради чего ты оставил свой дом? Отчаяние ссадин и бота. Что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Пусть новые горы зайдут за хребтом, движение дороже и туго. И дело не в том, что что отыщешь потом, а в том, что подарит дорога. И дело не в том, что отыщешь потом, а в том, что подарит дорога. Огонь костерка и вода родника, скупое, нещадное время. И то, что не названо словом пока, но властно над каждым и всеми. Костер у подножья зеленой горы, тропа наугад и на ощупь. Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? И ради чего ты оставил свой дом, отчаяние ссадин и пота, что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Что могут увидеть глаза за горбом последнего дальнего взлета? Пусть новые горы взойдут за хребтом, движение дороже итога. И дело не в том, что отыщешь потом, а в том, что подарит дорога. И дело не в том, что отыщешь потом, а в том, что подарит дорога. Огонь костерка и вода родника, скупое, нещадное время. И то, что не названо словом пока, но властно над каждым и всеми. Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Кому это радость, ночные костры, и разве остаться не проще? Спасибо. А можете вы вспомнить сейчас первую свою песню? Знаете, есть такое выражение «можно, но не нужно». Собственно, я о ней пару слов скажу. Мне было 7 лет, и однажды отец принес домой журнал для молодежи, называется он «Мурзилка». Вот, и там были стихи Якова Акима, назывались они «Песенка про ослика». Я, так сказать, подумал, какая все-таки вопиющая несправедливость. Написано, что песенка, а нот нет. Значит, чтобы ее спеть, надо, видимо, самому как-то. Вот я придумал мелодию, получилась такая песня. Ну, петь я ее сейчас не буду, тем более, что я всю ее не помню. Вот, хотя, значит, она как-то, как ни странно, вошла в репертуар некоторых музыкальных руководителей детских садов, хотя есть профессиональная работа на те же стихи, но вот вроде бы это в чем-то даже и не уступает, наверное, профессиональной. Но это уже из области курьезов. А вот если взять какие-то более поздние времена, школу, то вот в последнем классе школы у меня была песня. Правда, она тоже такая немножко детская, наивная, но, как ни странно, она живет уже больше 20 лет. Ну, я не знаю, в основном в пионерских лагерях. Если, может быть, кто-то из тех, кто сейчас смотрит эту передачу, слышал вот такую песенку. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алым взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. В общем, песня про алые паруса такая. В общем, она довольно популярная. известна. Да, значит, мне ее в какое-то время, лет 10 назад, стали петь как старинную орлятскую песню, то есть из лагеря «Орленок». И вот, когда я переехал в Туапсе, я, значит, пришел в этот лагерь. Правда, меня туда никто не звал, поэтому, значит, я пролез туда через дырку в заборе. Вот одежда у меня была совершенно, так сказать, не такая, не партикулярная, что ли, а чисто, кстати, рабочий костюм. Я с работы туда приехал. И я стал ходить по лагерю и смотреть, значит, действительно ли ее там поют. Действительно пели в нескольких местах. И вот, когда в очередной раз я уже не выдержал, подошел к этому кругу, где ребята, держась, так сказать, положив друг другу руки на плечи, покачивались и пели ее. Я, так сказать, дождался, пока они ее споют, и говорю: «А знаете, кто эту песню придумал?» Они так посмотрели на меня, потому что разве можно придумать народную песню кому-то конкретно? Я говорю: «Это я ее придумал». Вот, значит, назвал, так сказать, год и так далее. Только говорю, она была немножко не такая. Она была не вот такая распевная про дружбу, она была, значит, такая маршевая про любовь. Я, значит, взял гитару и, значит, показал свой авторский, так сказать, вариант. А Вариант. заря никто не верил в чудеса. Но вот однажды летним утром рано над злой Коперной алой взметнулись паруса, и скрипка разнеслась над океаном, океаном. Над злой Коперной алой взметнулись паруса, и скрипка. Но тут они, не дожидаясь, пока я допел, начали на меня наступать, видимо, с целью побить, потому что явно перед ними самозванец, так сказать, который мало того, что присвоил себе авторство, значит, их этой песни, святыни какой-то, значит, народной тот еще песни. взял и начал искажать. Вот. Я вовремя, значит, спохватился и сказал, что вообще-то у меня было еще несколько гриновских таких похожих песен. В то же время напел еще несколько. Они поняли, что для мистификации цена дороговата, и что, наверное, так оно все и есть. В общем, в конечном счете мы подружились, и, значит, я стал туда приезжать иногда что-то петь. Ну, а в общем-то, из песен гриновских, более поздних, если можно, я одну, Пожалуйста. другую немножко спою. Это только расставание, как ни жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучься и не мучай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Можно в ветер окунуться, можно с чертом на пари, все несчастья, все напасти накликая. Одиноко режут воду золотые фонари, Фрэзи Грант, простите, кто она такая? Одиноко режут воду золотые фонари, Фрэзи Грант, простите, кто она такая? Может, правда, но признаться, я совсем ее не жду, и ночи фонарем махать не буду. Просто каюсь, не расслышал в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Просто каюсь, не расслышал в лихорадочном бреду, как зовут мое обманчивое чудо. Два весла и скрип уключен, и восток светлее чуть-чуть, и в ночи... Сейчас искать. Ее не надо. Что ж там, два весла и скрип уключен, и восток светлее чуть-чуть. Может, вовсе мне искать ее не надо. Просто мне в бреду казалось суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Просто мне в бреду казалось суждено когда-нибудь обнаружить, что не сбывшееся рядом. Это только расставание, как ни жаль, но навсегда. Вот и все, прощай, не мучься и не мучай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Два весла и скрип уключен, и тяжелая вода, и под банкой анкерок на всякий случай. Должен сказать, что некоторые не совсем, так сказать, верно понимают ряд терминов. Например, под банкой почему-то у некоторых ассоциируется с, так сказать, известным состоянием после принятия, так сказать, известной жидкости. Дело в том, что банка вообще это скамейка в лодке, анкерок это бочонок с пресной водой, бакштаг это снасть на корабле, она же ветер, так сказать, дующий сзади, сбоку и так далее. То есть, может быть, просто, так сказать, чтобы было понятнее немножко. Вот. В начале нашей встречи вы говорили об Акуджаве, Высоцком. Были у вас личные встречи с этими людьми? Ну, именно с этими не было. Дело в том, что у меня никогда не было уверенности, что я лично им зачем-нибудь нужен, поэтому я как-то на контакты не напрашивался. Но вообще, некоторые из тех, кто вот меня слышал, в общем, обращали, видимо, какое-то внимание. Во всяком случае, я был неплохо знаком с Юрием Висбором. Встречи наши всегда превращались в какие-то споры, перепалку. Значит, мы с ним по-разному смотрели на некоторые вещи, иногда даже, так сказать, ругались, но это никак не портило наши отношения, потому что он был человеком великодушным, и с ним можно было, так сказать, по делу, по какому-то, особенно по творческой части. Интересным ругаться. Человеком. Да, вот. Меня судьба сталкивала с такими интересными людьми, как Александр Городницкий, автор известнейших песен, вот «Атланты», там, других. Вот, с Юрием Кукиным, с Евгением Клячкиным. Вот сейчас вот выходят их диски. Вот немного знаком я с Александром Розенбаумом, правда, не очень хорошо, и встреча наша была единственная очень давно, больше 10 лет назад. Во время слета, наверное, конкурса. Нет, я просто был в ленинградском клубе «Меридиан» в гостях, он там как раз, у него был такой вечер, творческий отчет, нас свели, мы поздоровались, так чуть-чуть поговорили, собственно, вот и все. Но это было очень давно, он был еще врачом, только начинал писать, у него были очень любопытные первые песни, я везде ездил и говорил, вот послушайте, какой в Ленинграде замечательный есть врач, и пел несколько его песен, но сейчас его рекламировать уже не надо. Вот. А сейчас живете где вы? Сейчас я живу в 20 километрах от Туапсе, в поселке, в маленьком поселке на берегу моря, там поселок 2000 жителей, вот школа, детский клуб, вот. Приезжает нам очень много разных знакомых и незнакомых людей. Вот, там знакомимся, иногда завязываются какие-то очень тесные отношения. И вот, вы знаете, у нас жилище наше очень такое экзотическое. Это временное жилье. Это балок, жилой вагончик такой. Ну, к нему пристроена веранда, там все удобства. То есть жить вполне можно. Но некоторые, кстати, в виде его ахают, охают, как вы тут живете. Нет, живем вполне нормально. Значит, вагон голубого цвета. И вот, когда наступает лето, вокруг этого вагона возникают, значит, несколько палаток. Там человек 20-30 разных людей, которые знакомые, незнакомые, приезжающие. Значит, когда они уезжают, конечно, момент такой, очень жалко бывает расставаться, да. И вот где-то на пороге осени возникает такое настроение, знаете, щемящее. Вот однажды по случаю массового отъезда, значит, большого количества хороших людей, значит, появилась вот такая песенка прощальная про наш голубой вагон, про этих людей. Море в землю втоптанных цветов, этот праздник в основном окончен. На волне качается вагончик, он опять к отплытию готов. До свидания, ясные огни, помашите нам, друзья и гости, на крылечко капитанский мостик. Мы теперь поднимемся одни. До свидания, желтая трава, под которой столько псов зарыто, нас уносят синие корыта открывать другие острова. Мы пойдем, дорог не изучив, не икшаясь с шумными портами, только осень черпая бортами, только шепот слушаем в ночи. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. цифры курса, затесав в уме, и надежда стрелку намагнитив, мы уйдем, разматывая нити, что другим засветятся во тьме. Но сведет нас шагу не пройти неземная крохотная сфера, а единственно любовь и вера, как огонь, хранимый в пути. Спасибо. Вот чем вы объясните такую большую популярность самодеятельной песни у людей разных поколений? И особенно, наверное, у молодежи, да? Ну вот Акуджава очень хорошо сказал, что это думающая песня для думающих людей. И мне кажется, что тот человек, который не удовлетворяется вот обычной жвачкой, то есть вот какой-то коммерческой музыкой, под которой можно жить, не думая, какими-то готовыми жизненными рецептами, которые можно принимать на веру и, так сказать, не подвергать сомнению, тому, что тебе кто угодно, что угодно говорит и, значит, требует, может быть, от тебя каких-то стандартных поступков, какого-то стандартного мышления. Вот кому этого мало, тот обязательно обращается, ну, не только к самодеятельной песне, но и к ней тоже, и к литературе, и вообще к любому большому искусству. Ну, а здесь, пожалуй, трудно это назвать искусством, но, по крайней мере, это вот та правда общения, та правда вот мысли, которая возможна через песню. Потому что одно дело, когда какой-то, скажем, набивший руку на массовой молодежной песни, там, композитор, какой-то поэт придумывают что-то такое, что должно ходить по всему Советскому Союзу и обращаться ко всем сразу, то есть к некому безликому человеку. Это одно дело. А другое дело, когда кто-то конкретный говорит о чем-то конкретном, своем, но поскольку наши жизни в чем-то похожи, то почти любой другой может найти в своей жизни что-то очень созвучное и срезонировать на это. Это будет уже, понимаете, не массовое производство, это штучная такая работа, если можно сказать. И создается иногда впечатление, будто этот автор, этот человек обращается конкретно к тебе и знает конкретно вот твои какие-то ситуации, болячки, проблемы. Вот, это гораздо, мне кажется, ценнее, когда идет вот такой разговор с глазу на глаз, с пленки или просто вот так на кухне, когда кто-то кому-то одному поет песню. Эта песня не для залов, не для концертов, она просто вот для разговора. Идет разговор, и вот появляется песня. Вот поэтому, мне кажется, здесь возраста для нее нет. Потому что любой думающий человек обязательно попадет в кон другому. Но молодежь тоже обращается к этой песне. Да. Вот, вы знаете, мне очень хочется в таких случаях вспомнить песню одной своей хорошей знакомой, Иры Гольцовой. Когда ей было всего 18-19 лет, вот, она придумала такую песню, которую я вот уже много лет очень люблю, если можно, я ее спою. Пожалуйста. Не виляй хвостом, мой пес, не коси на дверь глазами. Вечер наш единственный гость, ему не будет скучно с нами. Вечер наш единственный гость. Есть одна игра, мой пес, не смотреть на вещи сложно. В ней на самый трудный вопрос отыскать ответ тотчас же можно, хоть на самый сложный вопрос. Просто надо обо всем думать в самом легком стиле. Просто мы не верим, не ждем, просто все за нас давно решили. Просто очень все непросто. Не виляй хвостом, мой пес, не коси на дверь глазами. Вечер наш единственный гость, ему не будет скучно с нами. Вечер наш единственный гость. Вот не случайно, наверное, все-таки самые сильные песни у нас у разных авторов, так сказать, посвящены теме протеста против каких-то вот жизненных тупиков, против своих комплексов каких-то, против вот любой стены, которая перед человеком возникает. Вот у меня была такая песенка, называется она «Песенка о голове». Подарил ее, посвятил другому человеку, но она, в общем-то, в равной степени относится и ко мне, и к нему, и, наверное, еще и ко многим. Ко многим, да, она, в общем, как-то стала довольно популярной. Вот, ну, Не знаю, вот говорят, можно микроскопом гвозди забивать. В принципе, головой можно думать, как обойти какую-то стену, преодолеть. Можно просто пробить, в конце концов, дверь, если голова крепкая. Я не знаю, голова, кстати, может нужно иметь разные применения. Это? В общем, поэтому у меня появилась такая странная песенка о голове, может быть, не совсем понятная с первого взгляда, но я все-таки спою. Все бы ладно, и все бы ничего, да с замком никак не сладить. Нынче в ночь на куличке раз в году отправлялись поезда. Только дверь кто-то запер и ушел в тихомолку на ночь глядя. На ночь глядя, такие вот дела, и не деться никуда. Так возьми досконально и изложи на бумажные четвертушки, с чем в ладу, с чем немного не в ладу, чем допек утробный вой. Помнишь, в прошлом столетии писал Александр Сергеевич Пушкин про такую забавную игру бой Руслана с головой. А тому, кто родился с головой, нет ни праздников, ни будин. Щиплет Гамлет ромашку, быть не быть, тоже вроде бы учен. Со своими ничьими штам-нибудь головами бьются люди. Бьются насмерть, а если и на жизнь, на какую, дел в чем. Со своими ничьими штам-нибудь головами бьются люди. Бьются насмерть, а если и на жизнь, на какое дело в чем? Встань в рассвет, в санитарные часы свежевыскобленных улиц. Помолись вместо Господи, спаси, повторяя черта с два. Может, там в аптеке за углом жизнь тебя и караулит. А что дверь кто-то запер и ушел, так на то ж и голова. Может, там в аптеке за углом жизнь тебя и караул. А что дверь кто-то запер и ушел, так на то ж и голова. Вот как вы в будущем представляете самодеятельную песню? А вы знаете, наверное, так же, как и сейчас. Дело в том, что просто меняются проблемы. Вот, меняются фронта наших битв, больших и малых. Вот, но всегда остаются и какие-то вечные темы. Это борьба человека со своими какими-то недостатками, маразмами. Вот, это и попытка преодолеть какие-то неудачные, так сказать, периоды вот, в общественной жизни, если таковые случаются. Вот раньше самодеятельная песня пыталась бить и успешно била по такой официозной бюрократии. Это и песни Кима, и Окуджава были такие. Сейчас вроде, так сказать, бюрократия исчезает вот из этих сфер, хотя, конечно, где-то остается. И у некоторых бардов наступает период растерянности. А что делать, значит, с кем воевать? Но, оказывается, есть с кем. Вот очень много предстоит, скажем, борьбы с вот каким-то, может быть, махровым, оголтелым мещанством, и некоторые уже пишут об этом, потому что чувствуется, что это будет враг номер один нашего мира. От которого не так легко избавиться. Очень нелегко, потому что это очень большая работа и по внутренней культуре, так сказать, по подъему ее уровня. И, ну, вообще, это в нравственном плане это вечная проблема. Вот если взять, почитать Стругацких, хотя бы Жук-Муравейники, это общество далекого будущего, там многие наши проблемы решены, но все равно есть проблемы нравственные на уровне жизни и смерти, это, кстати, которые где решаются, да, решаются, скажем, жизнь и смерть целых цивилизаций, это тоже тема, это тоже песня. Нас сейчас смотрит очень много молодежи. Что бы вы хотели пожелать, такой традиционный, конечно, вопрос, нашим учащимся Винницкого политехнического техникума. Это 16-летние, 17-летние девушки и юноши. Ну, что пожелать? Во-первых, поскорее осмотреться в жизни и решить про себя, зачем ты живешь и что тебе делать. Ну, во-вторых, попытаться, так сказать, обрести какое-то ремесло, чтобы тверже стоять на ногах и чувствовать себя в жизни хозяином. То есть чувствовать, что любые повороты твоей судьбы случаются не потому, что жизнь такая подлая, а потому что ты сам ее в эту сторону поворачиваешь. Ну и, наконец, главное, наверное, постараться жить не только для себя, и, может быть, не столько для себя, но и для людей других, знакомых и незнакомых. Вот мне кажется, это самое разумное, что может быть в человеческой жизни. Вот и все. И завершается наша встреча. Хочется пожелать вам интересных песен, интересных слушателей, удачи, успеха. И в заключение еще одну песню, если можно. Пожалуйста. Спасибо. Не спеши трубить отбой, ты дорогу до конца не прошагал, и уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. И уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Ты часы остановил, испугался неизбежности такой, и тому, в ком сердце льва, кто с отвагой в крови, первый шаг бывает сделать нелегко. И тому, в ком сердце льва, кто с отвагой в крови, первый шаг бывает сделать нелегко. Загляни в глаза себе, стало стыдно, значит, что-то здесь не так. Нет удач без неудач, нет легких побед, так чего ж ты опечалился, чудак? Нет удач без неудач, нет легких побед, так чего ж ты опечалился, чудак? И не смей трубить отбой, ты ж дорогу до конца не прошагал, и уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Ты уходит из-под ног в небосвод голубой самый трудный, самый главный перевал. Перевал. Спасибо.